Глава 21. Поиск. Мне казалось, что я очень громко кричу, хотя на самом деле я по большей части отплевывался от эрчи и крови. И как в этом здоровяке столько помещалось? Когда я кое-как смог разлепить глаза, обнаружил, что фиолетовый пиджак, рубашка с голубыми отворотами и ярко-красный галстук, которые были на мне, сияют первозданной чистотой, даже не помялись. Зато я даже боюсь представить, как сейчас выглядит мое лицо. Обезглавленный эрк всем своим весом прижимал меня к полу, и я с трудом представлял, как буду из-под него выбираться. «Где же Вацлавна?» Из разбитого витражного стекла довольно отчетливо слышались звуки боя. А ведь защитники даже и не в курсе, что защищать больше некого. Уже почти смирившись с огромной тушей эрка, я решил осмотреться. Может, удастся зацепиться за что-то, чтобы вылезти из-под тяжеленного тела. Я повернул голову и ощутил, что лежу затылком на чем-то мягком. Кстати, это что-то ведь и удар об пол смягчило. Отложив молоток в сторону, я потянулся рукой за голову. Примерно 5 секунд я задумчиво смотрел на обрубленную ладонь Гринланда, что и стало импровизированной подушкой. Я к этому отнесся относительно спокойно, зато Эльфин был прямо-таки в восторге. Мне кажется, что еще чуть-чуть, и он бы заорал. Но все обошлось, и парень просто отключился от управления телом. Ну и хорошо, это к лучшему. Сейчас нет времени для раздумий и нерешительности. Отбросив ладонь в сторону, я принялся раскачивать тушу, сантиметр за сантиметром вытягивая нижнюю часть своего туловища и ноги из-под мертвого пресса. До сих пор не могу поверить, что его голова просто отвалилась. Можно было бы предположить, что он болел экзотической лихорадкой с такими яркими симптомами, но я уже догадался, что это тот самый третий усиленный удар. Они бы хоть предупредили, насколько он будет сильным. Спустя пару минут и пару тысяч сожженных калорий, я наконец выбрался из-под тела эрка. Отдышавшись, я принялся оглядываться. С одной стороны, нужно бы дождаться Ванессу Вацлавну. С другой стороны, я сейчас нахожусь в кабинете хозяина дома, который осаждают. К тому же это место преступления, а я с ног до головы забрызган чужой кровью. Лучше мне здесь не задерживаться. Пока пытался отдышаться, решил оглядеться. Кабинет Гринланда выглядел шикарно. Даже с выбитым окном и разбросанными трупами. Раньше у меня не было возможности оценить его по достоинству. Вычурные узоры на стенах, выложенные из дерева разных пород. Дорогая резная мебель кричала о роскоши. Золотые статуэтки, картины, еще туча каких-то неизвестных приспособлений только усугубляли эффект. Ладно, у меня не так много времени. Однако прежде чем предпринять попытку побега, я направился к столу Гринланда. Он ведь говорил, что там есть способность. Неплохо было бы прибарахлиться. Если честно, я много чего утащил бы из этого кабинета. Вот только кармана всего 2. К тому же не особо вместительные. Есть еще поясная сумка, но она тоже не подойдет. Доковыляв до шикарного стола из темного отполированного дерева, я принялся осматривать его. На столе у Гринланда было много чего. 4 статуэтки, 1 золотая, 2 из синего и зеленого кристаллов, еще 1 из черного камня и большая деревянная фигура в виде дерева. 2 рамки. 1 с той самой статьей, где Гринланда восхваляли за реабилитацию рода, а 2 с фотографией их семьи. На фотокарточке было 3. Освальд, эльфийская женщина, выглядящая как подросток, и Дерек. Кстати, как он там? Уже окочурился или ему тоже надо помочь? Несмотря на то, что Дерек был подростком, у меня к нему жалости не было. Несмотря на юный возраст, он был тем еще засранцем. А судя по поведению его отца, он бы не изменился, а стал бы только хуже. Это, конечно, не повод его убивать, но на этот счет у меня было конкретное мнение. Я уверен, если бы ему тогда удалось меня достать, и все обошлось бы для него без последствий, статья о моей смерти однажды также стояла бы на столе этого поганца. Кроме статуэток, на столе Гринланда были еще органайзеры с ручками, линейками и прочей канцелярией, а в самом центре лежал открытый на середине ежедневник. Раскрытая страница была исписана красивым филигранным почерком. Я не стал вчитываться в содержимое, а просто взял его со стола и сунул в карман пиджака. Думаю, смогу найти в нем что-нибудь интересное. Так, дальше. Я обошел стол и принялся осматривать его с внутренней стороны. Только два небольших ящика и все. Вот только, думаю, у эльфа должны быть какие-то ловушки. Должны быть. И как с этим быть? Открыть-то хочется. Не знаю, чем я думал в тот момент, но, отойдя от стола, я поднял с пола отрезанную ладонь Гринланда и, вернувшись к столу, сделал пару глубоких вдохов и открыл ею оба ящика. Ничего не произошло. Может, там и не было никакой ловушки? Но я об этом уже не узнаю. И проверять даже не собираюсь. Лучше стану выглядеть как маньяк, чем буду потенциальным трупом. В первом ящике оказалась пачка золотых купюр и какие-то бумаги. Деньги не помешают. Я сразу же сунул пачку в поясную сумку, немного подумав, туда же отправил и бумаги. Во втором ящике я обнаружил небольшую шкатулку. Я хотел было открыть ее, но тут откуда-то из глубины дома раздался громкий треск. Следом послышались взволнованные возгласы. «О, что-то засиделся я здесь. Пора бы и валить». Вацлавна, думаю, и так сможет меня отыскать. Еще раз оглядев убранство кабинета, я тяжело вздохнул, а затем принялся распылять вокруг смолу, обильно покрывая ею деревянную мебель. Уж не знаю, какие в этом мире методы экспертизы, но пока что огонь меня всегда спасал. Ну, почти всегда. Главное, перцем не обсыпаться больше. В общем, спалю здесь все к чертям, а дальше как пойдет. Закончив со смолой и борясь с накатившей тошнотой, видимо, струя смолы слишком энергозатратна, я оглядел творение рук своих. Кабинет теперь не выглядел дорого и стильно. Теперь он выглядел просто грязным. Отойдя к выходу, я с тяжелым сердцем запустил уголек, а затем побежал искать выход под шум взметнувшегося пламени. Покинув кабинет Гринланда, я оказался на небольшом балконе, с которого открывался отличный вид на очень большой холл, подходящий для приемов королевских особ, и на происходящее внизу. Все пространство было заполнено звуками боя и рычанием бойцов. Гоблины прорвались в особняк и теснили защитников. Внизу была неразбериха, но несколько бойцов явно выделялись. В центре защитников стоял худой парень, скорее всего, полуэльф. У него вместо рук были длинные зеленые плети, похожие на перекрученные лианы. Он стегал ими подступающих зеленокожих. Несколько особенно метких ударов смогли расшвырять в разные стороны шестерых гоблинов и пару эрков. Плети со свистом и щелчками рассекали воздух, вызывая невольное уважение к их владельцу. Напротив полуэльфа, за спинами трех эрков, стоял гоблин со сморщенной серой кожей. В их сторону несколько раз прилетали плети, а также несколько вспышек, но эрки стояли, защищая гоблина своим телом. Вокруг здоровяков клубилось темное свечение, видимо, какие-то щиты. В следующий миг гоблин выкрикнул нечто гортанное и обессиленно упал на пол. Один из эрков тут же подхватил карлика на руки и понес на выход из особняка. Даже интересно, что дальше-то будет? В следующий миг произошли сразу два события. В стену особняка врезался огромный валун, пробив ее насквозь. Он врезался в пол, разбрызгивая острые обломки и с каждой секундой принося все больше разрушений. Сразу за этим во все окна и двери, что я видел, повалила серая волна здоровенных крыс. «Да что здесь вообще происходит?» Крепкий мужик, что до этого успешно отстреливался от гоблинов чем-то похожим на карабин, при виде грызунов немного замешкался, и на него разом запрыгнули около двух десятков крыс. Спустя пару мгновений мужик принялся истошно орать. «Ну все, хватит с меня представления, пора бы уже сваливать отсюда!» К тому же все ощутимее запах дыма. «Скоро здесь и вовсе будет нечем дышать». Кинув взгляд за спину, я увидел разрастающееся пламя и валящие из кабинета Гринланда черные клубы. Не теряя времени, я побежал вперед по коридору, не разбирая дороги. Я, видимо, на втором или на третьем этаже. Очень надеюсь, что здесь есть запасные выходы и лестницы, иначе я крупно попал. Хорошо бы найти какую-то прислугу или еще кого-то, кто хорошо знает этот дом. Я пробегал мимо дверей, но отчего-то даже не подумал заглянуть в одну из них. Видимо, Эльфин снова взял управление на себя и сейчас занимался тем, что, поддавшись панике, срочно пытался покинуть это жуткое место. «Эльфин!» — позвал я. «Соберись! Нам нужно не просто хаотично носиться по коридору, нужно еще и выход найти, причем такой выход, чтобы вел не навстречу орде гоблинов и эрков». Будто в продолжение моих слов, где-то за спиной раздалось набившее оскомину «Смерть эльфам!» Похоже, эркам там очень весело. Впереди вдруг не сильно хлопнула дверь, будто кто-то наблюдал за коридором сквозь небольшую щелку и, увидев эльфина, поспешил запереться. «Туда!» — сразу скомандовал я. «Где есть кто-то пугливый и не желающий драться, должна быть и информация». Я врезался в дверь плечом, но та оказалась заперта. Видимо, тот, кто там прятался, успел закрыть замок. «Ну, меня это точно не остановит». Я потянул с пояса большой молоток, что выдал мне Гнорк в последнее посещение. Если так подумать, я ведь и правда увешан инструментами, как плотник. Ну или манекен в строительном магазине. Прицелившись в замочную скважину, я размахнулся и с треском впечатал молоток в дверь. В стороны разлетелись острые щепки, раздался громкий треск, а на том месте, где был замок, образовалась дыра. Дверь стала медленно распахиваться, при этом вибрируя. Я подтолкнул ее и вошел в помещение. Первым делом меня оглушил резкий визг. К своему удивлению, я обнаружил, что кричал парень. Стоящий рядом с ним мужичок, взглянув на меня, пробормотал что-то вроде «Демоны!» и, потеряв сознание, стал оседать на пол. Сбоку от меня сидела побледневшая полуэльфийка. Она смотрела на меня, приоткрыв рот и дрожа всем телом. Наконец, крикливый парень сорвал голос и начал сипеть. Как только в помещении стало тише, девушка, сглотнув, спросила: «Вы будете меня насиловать?» «Дурдом!» «Ну да ладно, первая промежуточная задача выполнена. Теперь нужно узнать у этих фантазеров, где запасные выходы».